Глава 45. Прошла неделя. Неделя полного счастья, как назвала ее про себя Лиза. Никогда еще жизнь ее настолько не радовала, даже в счастливую бытность с Костей. На вопрос, как у нее дела, Лиза могла бы, не задумываясь, ответить, что все замечательно. На первом месте, конечно же, стояли их отношения с Глебом, а точнее, их любовь. Каждый вечер Глеб приезжал за Лизой после работы. Сначала они куда-нибудь ехали, без разницы куда. Лизе было совершенно все равно, где быть, если рядом находился он. Чаще они просто где-нибудь ужинали, а потом катались по городу или просто гуляли. А потом он вез ее к себе домой, и все ночи были наполнены любовью и страстью. Игнату Федоровичу Лизе пришлось честно признаться, что в ее жизни появился любимый мужчина. Ведь все ночи она проводила вне дома. И не скажи она правду, он бы начал волноваться. На работе тоже все обстояло просто замечательно, и с каждым днем она радовала Лизу все сильнее. Заказов становилось все больше, и Игнат Федорович уже искал новых подмастерий. Втроем они не справлялись с резко возросшим объемом работы. Но больше всего Лизу радовало, что о них узнают люди. Сарафанное радио всегда отлично справлялось со своей задачей, и сейчас оно активно работало на них. И все же, наверное, нет ничего в жизни, что не омрачало бы ложка дегтя. В жизни Лизы этой ложкой стал развод с Костей. Нет, никаких препон ей бывший муж не устраивал, да и попробовал бы он. Развестись он хотел не меньше Лизы, о чем и не уставал твердить при любом удобном случае. Просто существовала определенная процедура, как и на развод, отводилось какое-то количество времени. И быстрее, даже при всем желании, их развести не смогли бы. А так уже хотелось подать заявление с Глебом. И пусть этот брак станет у Лизы вторым, да еще и сразу после развода. Какая разница? Да никогда она даже подумать не могла, что разведется. Еще меньше верилось, что выйдет замуж во второй раз. В ранней молодости она считала, что люди женятся раз и на всю жизнь. Но теперь Лиза понимала, что жизнь порой бывает очень непредсказуема и подкидывает такие сюрпризы, в которые и поверить-то сразу не получается. Как, например, любовь Глеба. Каждый раз об этом мужчине Лиза думала с замиранием сердца. Как так случилось, что она его полюбила? Вот уж поистине верно говорят, что от ненависти до любви один шаг. Нет, конечно, Глеба она не ненавидела в бытность своего брака с Костей. Он ее напрягал, смущал, чаще всего бесил и злил. Но ненависти не было. И никогда до определенного момента он не вызывал в душе Лизы трепета. А потом вдруг все резко изменилось, перевернулось в душе. Она словно увидела его настоящим, а увидев, сразу же полюбила. Но он-то каков! Оказывается, Глеб влюбился в Лизу едва ли не с первого взгляда. Влюбился и повел себя, как большинство влюбленных школьников. Принялся маскировать свои чувства за грубостью, пошлыми шуточками, издевками. Хотя не веди он себя так, неизвестно еще, как бы все обернулось. Ведь тогда она была счастлива с Костей. Уведомление о новом письме в почте вырвало Лизу из размышлений. Оказывается, она уже давно занималась ничего не деланием, сидя перед компьютером и уносясь мыслями в заоблачные дали. Стоило ей только открыть письмо, как сразу же она позвонила Глебу. «Нас развели! Я свободна!» – пропела она на манер устаревшего музыкального хита. Письмо было из ЗАГСа, и сообщалось в нем, что уже сегодня она может получить на руки свидетельство о разводе. И радости Лизы не было предела. Казалось бы, такой пустяк, просто бумажка. Но именно эта бумажка открывала ей путь в счастливое будущее с любимым мужчиной. Теперь они с Глебом могли подать заявление. А через время они поженятся. От этой мысли Лизу и вовсе затопило счастье, аж дыхание сперло. Оставалось одно дело – примирение с матерью Глеба. Порой Лизе задача эта казалась невыполнимой. И тогда она рассуждала философски, что редко в жизни кому везет со свекровями. «Ура!» – отозвался Глеб, хоть Лиза и поняла по его голосу, что он занят. «Сегодня вечером и заберем». «Я могу съездить в ЗАГС и сама». «Еще чего. тут же возмутился Глеб. «Сама ты теперь ничего не можешь, потому что у тебя есть я. До вечера, малышка!» Оглушил он ее смачным поцелуем в трубку. «До вечера!» – рассмеялась Лиза. Она не сдержалась и поделилась новостью со всеми. Коллектив чуть ли не с первого дня стал ей настоящей семьей. И секретов от него у Лизы не было. Конечно же, все за нее порадовались. Кроме, может, Дениса. Он все еще дулся на Лизу, что отвергло его ухаживание. Но что-то Лизе подсказывало, что совсем скоро у Дениса начнут наклевываться отношения с Любашей. Вернее, они уже наклевывались, обещая перерасти во что-то большее. «В добрый путь, Лизонька!» – напутствовал ее Игнат Федорович. «Ты наш талисман, а талисман просто обязан быть счастливым». После работы за ней заехал Глеб, и в ЗАГС они отправились не раньше, чем нацеловались прямо в машине. «Не опоздать бы!» – разволновалась Лиза. «Так ей хотелось поскорее получить на руки свидетельство о разводе». Кроме того, сегодня была пятница, а по выходным канцелярия ЗАГСа не работает. «Успеем», – успокоил ее Глеб. А Лиза вдруг подумала, что ей рядом с ним очень спокойно. Никогда она так не ощущала себя рядом с Костей. Глеб был намного сильнее бывшего мужа. Не физически, а духовно. Таких мужчин еще принято называть надежными. Но когда они не ведут себя как идиоты, конечно же. Это Лиза вспомнила то, каким был раньше Глеб Игнатов. В ЗАГСе ее поджидал неприятный сюрприз в лице Кости. Он, как и она, тоже решил получить свидетельство о разводе на руки по горячим следам.